Зуль, 5 ноября 1999 года. Утром они смотрели друг на друга с некоторой симпатией. Очевидно, Лариса была уверена, что он попытается воспользоваться ситуацией. В свою очередь, он чувствовал себя несколько неловко. С одной стороны, она слышала его встречу с Габриэлой и могла составить о нем весьма превратное представление. Но с другой, подобный аскетизм тоже не всегда говорит в пользу мужчины. В этом есть нечто аномальное, если молодой мужчина не испытывает желания к молодой женщине. И хотя ему уже минуло 40, а ей было 35, они были еще достаточно молоды, чтобы не обращать внимания на такие моменты. За завтраком Дронго изложил Ларисе свой план. Следовало быть особенно осторожными. После случившегося с Андреем стало понятно, что американцы пойдут на все, лишь бы не допустить встречи представителей Москвы с бывшими сотрудниками группы Хейлиха. «Встреча с Меннертом представляется мне решающей», – тихо объяснял Дронго, когда они вышли погулять вокруг отеля. «Если Гайслер – предатель, это очевидно, почему не подпускает никого к Меннерту. Но если Меннерт работает на американцев, почему он еще здесь, и они действуют столь бесцеремонно? Отсюда я могу сделать единственный вывод. И немцы, и американцы боятся этого информатора. Они не знают, кто именно должен передать сведения Барлаху, чтобы тот затем передал их сотрудникам ЦРУ. Они так же, как и мы, ничего не знают и на всякий случай наблюдают за всеми бывшими сотрудниками группы Хейлиха. А это значит... кивнула Лариса в другую сторону, где стоял темный Ситроэн. «Они, кажется, следят и друг за другом». «Ну, это понятно, они же не могут бить друг другу морду или сбивать машиной, как Андрея. Здесь царит политкорректность. Разведчики обоих государств делают вид, что не знают друг друга или не замечают». «Что будем делать?» – поинтересовалась Лариса. «Мы используем наше преимущество. Но сначала нужно уточнить, что именно случилось с Андреем Константиновичем. Когда в Зуль должен прибыть представитель посольства?» «Наверное, часам к 10 из Дрездена. Тогда дождемся его и уточним, что произошло с Андреем. А потом приступим к осуществлению нашего плана. Кстати, по моим расчетам, Меннер должен уехать на работу. Почему он еще дома?» «Почему вы думаете, что он дома?» «Машины. Они бы не стояли здесь так долго. Зачем им охранять его пустую квартиру?» Тогда получается, что он дома. Уже 10:00 утра, и немцы обычно в такое время уже давно на работе. Может, позвонить ему и уточнить, предложила Лариса. Его телефон должен быть в телефонном справочнике. Давайте позвоним. Только из автомата. Пройдем несколько кварталов и позвоним. А потом нужно уходить. Его телефон наверняка стоит на прослушивании. Они свернули на небольшую площадь и поднялись вверх по мощенной камнем улице. Минут через 5 они остановились у телефона автомата. Лариса достала справочник и довольно быстро нашла фамилию Меннерта и его адрес. Она достала носовой платок, набрала номер, ответил глухой мужской голос. Она повесила трубку. «Он дома», — кивнула она Дронго. «Что думаете делать теперь?» «Погулять по городу», — невозмутимо ответил Дронго. «Только уйдем отсюда, чтобы нас здесь не видели. Зуль очень красивый городок, я был здесь 15 лет назад. Тогда все было по-другому. Хотя раньше было и везде по-другому. Я становлюсь ворчливым эгоистом. Это, наверное, старость. Как вы думаете?» «Судя по тому, как вы провели ночь, то, наверное, да», — с вызовом сказала она. «Я думала, вы будете решительнее. Или вам было достаточно того, что случилось в Тель-Авиве?» Она тогда вышла из ванной обнаженной и стояла перед ним, не смущаясь ни своих выбритых волос, ни своего тела. «Я уже извинился за свое вторжение в Тель-Авив», — хмуро заметил Дронго. «Что касается моей старости, то, наверное, вы правы. С Габриэлой Вайсфлок вы немного забыли о своем возрасте», — напомнила Лариса. «Или мне показалось? Может, из-за плохого знания итальянского языка я не совсем поняла, чем именно вы занимались?» «Вы совсем не поняли», — согласился Дронго. «Иногда один человек может дать другому немного тепла, и больше ничего не нужно. Это единственное, что вообще может дать человек. Иногда вы становитесь меланхоликом, но вам это не идет. Вы слишком активны». «Да», — согласился Дронго, — «я действительно иногда становлюсь меланхоликом. Идемте быстрее». Он потянул ее за руку. «Кажется, полицейский уже окружает квартал, откуда мы позвонили». Оперативно сработали, не думала, что они так быстро среагируют. «Речь идет о самой крупной агентурной сети, когда-либо имевшей место в истории. Уникальность положения ГДР заключалась в том, что это была как бы часть общего германского государства, развивавшаяся по своим законам. И когда 10 лет назад они объединились, возможности внедрения в эти земли агентов и осведомителей были неисчерпаемы. Чем и воспользовалась ваша служба? Кому должны были достаться многочисленные агенты, бывшие сотрудники, проверенные Сексот и Штази? Они же не могли идти работать на западных немцев, против которых вели борьбу всю свою жизнь. Значит, оставался единственный выход – согласиться на сотрудничество с реальным правопреемником КГБ и Штази, службой внешней разведки России. «Вы говорите так, словно жалеете этих людей». «Отчасти жалею. Мы в ответе за тех, кого приручили». «Кажется, так сказал Сент-Экзюпери». «Чем все это кончилось?» 40 лет устоявшейся жизни сменились другой, совсем не похожей на прежнюю. А посмотрите, что случилось с Россией. Разве с ней не произошло еще большей трагедии? Людей просто бросили в новую жизнь, заставив приспосабливаться к условиям дикого капитализма. Теперь рассказывают, какие умные олигархи появились в Москве. Но ум здесь ни при чем. Никто не говорит, что все эти полужуликоватые типы нажили миллионы лишь за счет грабежа собственного государства. Преуспели только те, кто получил доступ к государственной кормушке в период разграбления собственной страны. Я понимаю, что постепенно они сойдут на нет. Нельзя жить одним воровством, нужно что-то и создавать. Но таковы реалии последних 10 лет. А я не принимал их и не могу принять до сих пор. «Тем не менее, гонорары за свои консультации вы получаете», – ядовито заметила Лариса. «Говорят, вы самый высокооплачиваемый эксперт в стране». «В стране, где средняя зарплата $20, легко быть самым высокооплачиваемым», – заметил Дронго. «А гонорары я получаю за работу». Это разные вещи, Лариса. Я говорил вам о людях, не сумевших выжить в иных условиях. Если не считать моего материального благополучия, то я отношусь к их числу. Просто я сумел выплыть, не умея плавать. А другие утонули или продолжают медленно тонуть. Зазвонил мобильный телефон, Лариса достала аппарат, выслушала и несколько раз произнесла «да», после чего попрощалась и убрала телефон, взглянула на Дронго. Представитель посольства уже в Зуле, он прибыл сюда еще рано утром. Андрей Константинович пришел в себя, у него сломаны ребра, сильное сотрясение мозга. Он вспомнил, что обернулся и увидел, как на него надвигается машина. Больше он ничего не помнит. «Американцы», — задумчиво произнес Дронго, — «значит, начинаем действовать». Он достал бумагу, что-то написал и протянул ее Ларисе. Та взяла бумагу, прочла и удивленно посмотрела на Дронго. «Да», — кивнул он, — «именно так вы и сделаете. Сначала позвоните и произнесете первый текст. Через некоторое время позвоните и произнесете второй». «Они могут догадаться», — возразила Лариса. «Конечно. Но они занимаются только живыми, мертвые их не интересуют». «А как вы с ним встретитесь?» «Если вы точно произнесете свой текст, то потом мне будет легче его увидеть. Учтите, вы должны позвонить ровно через минуту уже со своего мобильного телефона. Затем отключить его и сделать второй звонок из аппарата с улиц. Но звонить нужно не из Зуля. Вы поедете в соседний Оберхоф и позвоните оттуда. Рассчитайте время таким образом, чтобы успеть на вокзал и приехать в Зуль. Они перекроют все дороги, ведущие на запад в Эрфурт или Вюрцбург. Но ими в голову не придет, что вы вернулись в город, где находится Меннард. Согласитесь, это не совсем нормально, уехать отсюда в Оберхоф, чтобы оттуда позвонить в Зуль и снова вернуться сюда. А что мне дальше делать? Соберете наши вещи и поедете на вокзал. Только дождитесь вечера. Уедете в Веймар. Там на Бельведер-аллее находится отель «Хилтон». Снимите 2 номера и ждите меня». «Хорошо», — кивнула она. «Я все поняла. Вообще-то я не должна оставлять вас одного, но думаю, вы знаете, что делаете». «Спасибо», — кивнул Дронго. «Прежде чем позвоните Меннерту, перезвоните на мой телефон, чтобы я был готов действовать». «Надеюсь, у вас все получится», — пробормотала Лариса и протянула ему руку. «Не беспокойтесь», — добавила она, — «я заберу все вещи ваши. Надеюсь, вы не потеряете свой плащ». «Нет», — рассмеялся Дронго, — «я тоже на это надеюсь. До встречи». Он пошел в сторону дома, расположенного напротив большого 4-этажного универсального магазина. Дом, где жил Меннерт, был рядом с известным в Зуле 2-этажным музеем оружия. Дронго вошел в музей и долго ходил по залам, рассматривая выставленные здесь образцы. Затем вышел из музея и долго ходил по залам, рассматривая выставленные здесь образцы. Затем вышел из музея. На месте Ситроэна и Фольксвагена стояли Форд и БМВ, в которых сидели другие пары сотрудников разведывательных ведомств. Очевидно, все следили за квартирой Меннерт. «Интересно, почему он не выходит из дома?» – подумал Дронго. «Или он уже не работает?» Дронго вошел в магазин и поднялся по эскалатору на 2-й этаж. Подошел к окну и стал наблюдать за автомобилями, стоявшими у дома Меннерта. И в этот момент раздался звонок. «Я готова», — сообщила Лариса. «Уже приехала в Оберхоф. Нашла телефон-автомат». «Первый звонок с мобильного телефона», — напомнил Дронго, — «и сразу отключите его, а второй — из автомата, после чего вы уходите». «Не беспокойтесь, я все помню». Она отключилась. Сейчас она наберет номер Меннерта. Раздастся звонок в квартире, наверное, разговор прослушивает обе пары разведчиков. Немцы наверняка подключились к кабелю. Американцы используют специальную установку, позволяющую прослушивать любые разговоры в радиусе 500 метров. Так и есть. В салоне Форда немного открылось окно, очевидно, для того, чтобы развернуть пушку в сторону квартиры Меннерта. Лариса должна позвонить и сказать первую фразу по-немецки. «Здравствуйте, мне нужен Альберт. Вы не могли бы его позвать к телефону? Мне сообщили, что он уехал из Берлина». Конечно, Меннер должен машинально ответить, что она ошиблась номером. И тогда она скажет, что она ошиблась, и произнесет фамилию Шилковского. Тут он должен все понять. Она сразу отключит свой телефон. Сотрудники, которые следят за домом Меннерта, наверняка оперативники, а не аналитики. Это обычный недостаток всех спецслужб мира. На задание, как правило, выезжают люди, хорошо владеющие приемами и своим телом. А нужен человек, работающий головой. Но аналитики везде штучный товар. А Костоломов можно набрать даже с улицы. Он взглянул на часы, и ровно через 2 минуты она должна позвонить 2-й раз. И сказать на этот раз по-русски, что Меннерта ждут в магазине напротив, на 2-м этаже. Вряд ли эти дуболомы знают русский язык. Но если даже знают, они пойдут следом за Меннартом, а не к нему. И вот здесь у Дронго должен появиться шанс. «Извините», — скажет Лариса по-русски. «Вас ждут на втором этаже в магазине напротив. Только очень быстро. Ваш друг жив, и вам хотят об этом рассказать». Меннард учился в Москве, он должен знать русский. Его должна хотя бы заинтересовать фамилия Шилковского. И тогда он сразу появится здесь. Дронго смотрел на машину, видимо, сейчас Лариса позвонила. В обеих машинах произошли почти одинаковые движения. Оперативники звонили своим руководителям, очевидно, собираясь продублировать запись разговора, чтобы понять, что именно сказала неизвестная. Дронго напряженно ждал. Из дома вышел Меннард. Он сильно посидел, но Дронго узнал его по фотографиям, которые ему показывали. Меннард был в джинсах и желто-коричневой куртке. Пройдя через площадь, он вошел в магазин. Сразу два сотрудника из разных машин бросились следом за ним. Когда они добегут, будет поздно. Дронго повернулся и пошел навстречу Меннарду. Когда тот уже поднялся на второй этаж, Дронго прошел мимо, сунув ему в карман записку. Меннард изумленно обернулся, но ничего не сказал. Следом по лестнице, обгоняя друг друга, как в плохом детективном фильме, бежали двое, американец и немец. Оба остановились в нескольких метрах от него, задыхаясь от бега. «Вы соревнуетесь друг с другом?» – спросил Меннард и подошел к прилавку, чтобы купить себе ручку. Словно он пришел специально для этого. Дронго с улыбкой смотрел, как озирались вокруг эти двое с одинаково тупым выражением лиц. Теперь следовало идти на вокзал. Дронго медленно пошел в сторону вокзала. Если все будет нормально, Меннард ему позвонит. Он профессионал и должен найти возможность позвонить так, чтобы его не слышали. Дронго дошел до вокзала, когда раздался звонок. «Вы оставили мне свой телефон», — сказал Меннард по-русски. «Откуда вы говорите?» — спросил Дронго. «Стою около туалета. Это вы прислали записку? Мне срочно нужно с вами увидеться. А где ваши преследователи? Стоят рядом и сходят с ума, не понимая, кому я звоню. Они не знают русского, но, кажется, вызывают подкрепление, не решаясь отойти от меня». «Мне нужно с вами увидеться», — повторил Дронго. «Вы можете от них оторваться?» «Постараюсь. Вы знаете пещеры в Рудольштадте?» «Нет, но найду, если нужно. Я буду ждать вас у входа в пещеру. Сегодня в 5. Скажите, Шилковский правда жив?» «Да», — ответил Дронго. «До свидания». Кажется, его план удался. Сейчас Меннард вернется домой и под эскортом сотрудников двух разведывательных ведомств поедет в Рудольштадт. Интересно, как он думает оторваться от своих преследователей? Ведь они следят за каждым его шагом, значит, у Меннарда есть собственный план. Он профессионал и должен понимать, как это необходимо.